Глава 37. Возвращение. С большим трудом удалось достать билеты на 31-е. Еще вчера вечером подписывались последние документы. Родиона отец отозвал неделю назад, когда понял, что я играю в какую-то непонятную ему игру и по-любому переиграю Родиона в его попытках вести переговоры от лица отца. Родион пару раз пытался пробиться к Злате после приезда, но моя охрана натаскана на него как на угрозу, так же, как и на Дагеева. И там серьезные ребята, бывший спецназ. Из аэропорта, отправив Регину на такси в офис, я еду не к Злате, в лабораторию. Результаты анализов будут через 3 дня. Через 3 дня — это уже в следующем году. Я не могу ждать так долго. У меня любимая женщина не целована. А вернуться и не касаться ее снова — это оскорбление. Она не дура. И догадка про проказу уже прозвучала. Пора расставлять все точки над «и». Нет, мне нужно сегодня. Сейчас. Взмахиваю банкнотой. Немного бюрократии, денег, и мне обещают сейчас. Ожидание — мука. Вроде бы понимаю, что вероятность положительного результата очень мала, но не исключена же. Чтобы отвлечься, сидя в машине, открываю коробку с кольцом. Пусть эта пуля попадет в цель. На самом деле у меня заряжена целая обойма пуль, и цистерна тестостерона уже подтекает, требуя решительных действий. Как только я услышу результат. Анализ приходит на почту. Не открывая, пересылаю его своему врачу. Сердце так лупит, что темнеет в глазах. Я уже давно не нуждаюсь в этом, но стрессовая привычка осталась. Достаю из бардачка маленький баллончик с кислородом и делаю несколько вдохов. Это пьянит, бодрит и отлично снимает панические атаки. Кислород у меня теперь вместо сигарет. Итак, проклят я или благословлен? Торгуюсь с судьбой, в очередной раз обещаю, что будет только Злата. И никакой больше грязи. Хочу шанс на счастье. Я воспользуюсь им сполна. И буду идеальным мужем. Поздравляю, Демид. Вы официально здоровы. Защищайте себя, в следующий раз может так не повезти. Здоров. Ложусь на руль на руки. Здоров. Не осознается. Здоров — это значит, что я снова имею тело. Разглядываю свои ладони. Давящее чувство испачканности чем-то омерзительным, что я не могу смыть, отступает, как волна. Закрываю глаза, плавая в эйфории. Я могу пропитать любимую женщину собою насквозь, и это не будет больше покушением на ее жизнь. Я свободен, влюблен до одури и заряжен. Хочу расстрелять свою обойму. Поехали. Звоню. Опять не Злате. Регина, запускай все, как договаривались. Ты решился? Альберт тебе не простит. Мне не нужно прощения, я в своем праве. И возвращаю свое. Ты уже в офисе? Захожу. Поспеши. Не только ты, судя по всему, готовишься к бою. Твой кабинет открыт. Морщусь от чувства досады. Хотел к Злате. Скоро вечер. В моем кабинете нет ни одного документа по новой фирме, но все-таки. Еду. А, стоп. Это просто клининг. 31-го? Отпускай их домой. Всех отпусти. Распорядись, чтобы перечислили премии. Поворачиваю в сторону Златы. По-хорошему, мне бы водителя сейчас. Не вижу, куда еду, и потряхивает от переполняющих меня эмоций. Машин много. Мне периодически сигналят возмущенные водилы. Я не предупредил ее, что приеду. Надеюсь, это будет приятный сюрприз. Припарковавшись у ворот, бросаю тачку. Окрылённый, не чувствую ни холода, ни голода, хотя ел последний раз с утра. Во дворе наряжена елка, гирлянды горят. У крыльца Тихон с одним из охранников занимаются рукопашкой. Он спиной ко мне и, увлеченный неравным боем, не видит меня. Барф, вставая на задние лапы, машет передними на охранника, тоже пытаясь участвовать в бою. Хвост свирепо лупит из стороны в сторону, прыгает и повисает на бедре. Ставлю пакеты на снег. Отскакивая назад от охранника, Тихон врезается в меня спиной. Улыбаясь, перехватываю за руку и под удивленный вопль заваливаю его в снег. Всегда жди удара в спину. «Демид! Привет, Тихий!» Меняю хватку, пожимая его руку. «Как вы тут?» Тяну на себя, помогая подняться. «Нормально». Смотрю на горящие окна дома. Отпустив руку Тихона, иду в дом. Камин горит. В гостиной ее нет. Из кухни пахнет печеным. Но там тоже ее нет. В столовой накрыт массивный дубовый стол. Стоят свечи, приборы 2. Поднимаюсь по лестнице наверх. Играет фортепиано, Что-то глубокое. У моей карельской девочки вкус не по возрасту. Это создает вокруг нее особую ауру. Флёр. В ней много намешано. И простого девчоночьего, и аристократического, и ведьмовского. Второй такой не существует. Мне не нужна вторая. Оригинал я никогда не отпущу. Моя. Дверь в комнату приоткрыта. На кровати перед Златой лежит платье. Стоя спиной ко мне, дергает завязки на шароварах. Они падают легким облаком по ее бедрам вниз. Коротенькая футболка в обтяжку ничего не скрывает от моего взгляда. Я вспыхиваю. Забыл уже, что это такое владеть женщиной. Толчки крови стучат во все места, словно я кипящий гейзер. Моя. Машинально сжимаю ее лимби, задыхаясь от желания. Поднимает золотистое платье. Прижимает к себе, разворачиваясь к зеркалу. Встречаемся взглядами. «Девочка моя золотая», — хриплю я. Ее пальчики разжимаются. Платье летит на пол. Глаза ошарашенно распахиваются. В следующее мгновение я наконец-то без страха и отвращения к себе сжимаю ее, вдыхая запах распущенных волос. Они пахнут травами. «Дэм, нет, не надо со мной сейчас разговаривать. Я сейчас невменяемый. Вот они, губы, по которым так долго я брежу». Сжимая шелковые пряди на затылке, разворачиваю ее, жадно впиваясь в вожделенный рот. «Мать вашу, как же это поглощающе, сладко, головокружительно. Упиваясь чувствами свободы и нежным теплым вкусом, с трудом гашу стоны. А может, уже и нет. Не слышу себя. В ушах шумит от курсирующей по венам страсти. «Дэм», — выдыхает она, пытаясь отстраниться. «Не позволяя, целую настойчивее, глубже. Не отвлекайте меня, не трогайте нас, порву. Меня так долго голодного травили этим запахом, этим телом, что я зверею». Щетина скользит по ее коже. Но и это меня не тормознет сейчас. Терпи, моя золотинка. Мое терпение исчерпано. Твоя очередь. Отрываюсь на мгновение, чтобы заглянуть в ее золотистые, опьяневшие глаза. Там все правильно и вкусно в этих глазах. Там столько всего намешано. И все на вес золота. Немного наивности, удивления, немного шока и смущения и много той самой волшебной поволоки, что снесет башню любому мужчине. Обрисовываю пальцем ее пухлые губы и снова целую, чуть медленней, пытаясь прочувствовать каждую деталь. Ее ресницы смыкаются, отвечает мне, обвивая руками шею. Да, да. От ее неровного громкого дыхания я теряю голову окончательно. Поцелуев становится мало. Руки скользят по прекрасному телу вниз, изучая изгиб спины, ямочки на пояснице. В фантазиях я затер каждую вожделенную деталь до дыр, впиваясь пальцами в ягодицы, накручивая с боков трусики на пальцы. Сдернуть это все и не останавливаться. Утонуть, захлебнуться и ее утопить. Несдержанно рычу. Хрипло вскрикнув, сжимается, неуверенно давя мне ладонью в грудь. «Хочу тебя», — выдыхаю ей в губы. Неуверенно качает головой, и я не могу разобрать, отрицательно или положительно. Мне кажется, она и сама не понимает. Я слишком требователен и прямолинеен, но все возможные прелюдии уже случились в моих фантазиях. Сотню раз так точно. Просто сдайся. Я же все равно тебя утащу в этот омут, девочка. Я такое с тобой творить буду, ты сама попросишь. Мне же, отрицательно качает головой, нельзя. Нам можно все. Все. Во мне не твой ребенок. Он будет моим, нашим. Губы немо пытаются что-то сказать мне. Окей, окей, я слишком давлю? Конечно, Черкасов, ты бы хоть с романтики начал. Зачем сразу с кипятка? Она же юная совсем. Возбужденно улыбаясь, снижаю немного градус, целую ее в переносицу. Мне же некуда торопиться. Я все равно не выпущу тебя из рук. И буду есть это роскошное блюдо медленно, смакуя каждую деталь. Изведу тебя. Закрывая глаза, прижимаю ее к себе. И, сползая по стене вниз, утягиваю за собой, заставляя седлать мои бедра. Глажу пальцами алые щеки. Любуюсь смущением. Достаю коробочку с кольцом. Жму на кнопку, она открывается. «Выходи за меня». Не узнаю свой осипший голос. Злата расстроена и жалобно сводит брови, с горечью глядя на колечко. «Я не могу», — Её болезненный взгляд уплывает в пространство между нами. Прижимает к груди руки, словно выпадая из реальности. «Ты хочешь? Ответь мне!» «Хочу!» Ресницы падают вниз, пряча глаза. Закрывает ладонями лицо. «Вынимаю колечко. Я подарю тебе на этот Новый год свободу, золотинка. Я нашёл способ. И если ты захочешь, когда обретёшь её, в ответ вручишь свою свободу мне, как подарок. Захочешь?» Руки опускаются вниз, завороженно смотрят на мерцающий камешек. Пальчики вздрагивают. Медленно протягивает мне кисть. Надеваю колечко.